Глава пятая. Трудовое лето приходило к концу. Дела компании шли отлично, за исключением писцикультуры, до которой у Окаемова все как-то руки не доходили. Впрочем, он выделил эту статью из общего хозяйства на свой личный счет и не особенно беспокоился неудачами и медленностью. В свое время все будет. Сейчас он даже и при желании не мог бы отдаться этому делу, потому что его здоровье за последнее время сильно пошатнулось. Он это чувствовал, хотя по наружному виду и трудно было что-нибудь заметить. Да, там, где-то в таинственных глубинах организма, происходила разрушительная работа. Пошаливало сердце, а нервы находились в тревожном состоянии, как туго натянутые струны. Окаемов волновался от всяких пустяков, напрасно стараясь сдержаться. Выходило еще хуже. Ему начинало казаться, что все относятся к нему подозрительно, не доверяют ему, видят в нем человека, который хочет загребать жар чужими руками, и эти мысли неотступно преследовали его. Аппетит был плохой, сон тоже. Сколько передумывал он в такие ночи. Кругом все тихо, все спят, и только он один думает, думает, думает без конца. Что ждет компанию, когда его не будет на свете? А ведь это возможно и неизбежно, все равно вопрос времени. Кто же заменит его и станет во главе дела? Без этого пока нельзя, потому что иначе все разбредутся, куда глаза глядят. Основательнее всех Крестников, но и на него надежда плохая ввиду последних инцидентов. Потом другие не будут его слушать. Сережа не обладает достаточной твердостью характера. Одним словом, как Окаемов ни думал, выходило одинаково скверно. И его охватывала томящая тоска. Окаемов понимал, что необходимо бросить на время всякую работу и серьезно отдохнуть. Европейский человек как-то умеет экономить свои силы и до глубокой старости сохраняет трудоспособность, а русский человек, особенно хороший, непременно изработается дотла, а потом отправляется лечиться, когда уже и лечить нечего. Именно таким русским человеком был сам Окаемов. Он никогда не берег себя, а теперь наступал момент расплаты. Да, он чувствовал изнемогающее бессилие и начинал презирать себя, как ни на что негодного человека. Все эти бессонные ночи, дурное настроение духа, вялость — все это только последствия всего прошлого. «Я себя чувствую хорошо», — говорил Окаемов жене. «Мы на зиму уедем в Москву. Мне необходимо отдохнуть серьезно. Может быть, доктора пошлют куда-нибудь за границу? Мне вперед больно об этом думать, потому что как-то не вовремя. Нужно бы еще поработать здесь, и тогда уже уехать со спокойной совестью». «Здешней работы не переработать», — заявляла Настасья Яковлевна, обрадованная мыслью о поездке в Москву. «Тебе серьезно нужно отдохнуть». «А как здесь все останется?» «Ничего, как-нибудь проживут и без тебя. Ведь это в тебе говорит известное самолюбие, что без тебя уже все разрушится. Так каждый думает о своем деле. А не стало человека, смотришь, дело идет само собой». «Ты отчасти права, хотя и обидно об этом думать. Сергей Ипполитович тебя заменит на время. Он нынче совсем деловой человек». Да, конечно. Странно, что Настасья Яковлевна точно привыкла к усилившемуся недомоганию мужа и не придавала ему особенного значения. Что же, он и раньше иногда прихварывал. Ей только делалось жутко, когда он смотрел на детей таким долгим-долгим взглядом, точно хотел прочитать на этих детских личиках их будущее. А он мучился именно мыслью о детях, которая затемняла даже заботы о дальнейшей судьбе компании. Как хотите, а человек всегда останется человеком и больше всего будет заботиться именно о своих детях, выплачивая этим путем тот долг любви, который был когда-то сделан на его собственное детство. И Акаемов мучился, любуясь детьми. Что их ожидает, когда его не будет? Какие люди будут их окружать? Что они будут видеть и слышать? Какая рука будет направлять их первые шаги? Господи, сколько хорошего он хотел бы им сказать, но они сейчас еще не могли его понимать и платили за любовь только своими детскими улыбками. Если бы они продолжали его дело, его работу, его мысли, те лучшие мысли, для которых стоит жить на свете, они вырастут большие, и он не увидит их большими. Разве это не обидно? У них будут свои радости, и он не порадуется вместе с ними. У них будет свое горе, и он не разделит его. Никогда еще ему не хотелось так жить, как именно сейчас, и никогда его жизнь не была так нужна, как именно сейчас, жизнь для детей, в которых все будущее. В Красном Кусту и в Салге как-то разузнали об отъезде Акаемова, хотя сам он и не говорил об этом никому. Это открытие скрытыми путями волновало теперь всю 100-рублевую компанию. И все имели такой озабоченный вид, приготовляясь вперед к чему-то важному. Уже давно возникло какое-то нелепое соперничество между Красным Кустом и Салгой, и теперь оно выплыло наружу с особенной рельефностью. Вне партии стояла одна княжна и отчасти Сережа. Раздували дело главным образом краснокустские хозяйки, давно косившиеся на Крестникова по совершенно неизвестным причинам. Кто-то что-то и кому-то говорил и так далее. Перед отъездом Акаемов устроил общее заседание членов компании, чтобы проверить отчеты по разным статьям хозяйства. Цель собрания была самая скромная, но оно получило самый бурный характер благодаря разрешившимся страстям. Началось с того, что Калерия Михайловна обиделась, когда Крестников попросил ее объяснить какую-то цифру в отчете по ее скотному двору. Она вся вспыхнула и ответила незаслуженной резкостью. «Вы давно уже подыскиваете удобный случай, чтобы придраться ко мне?» «Помилуйте, никогда и ничего подобного не имел в виду», — оправдывался Крестников, «и даже готов извиниться за свой нескромный вопрос». «Почему нескромный? Вот видите, господа». Акаемов попробовал было потушить это недоразумение в самом начале, но только еще больше подлил масло в огонь. Как-то заговорили все разом, и никто не хотел слушать. Такого азарта еще не бывало на общих собраниях. «Мы не желаем, чтобы оставался Сергей Ипполитыч», — слышались голоса солгунцев. «Не желаем. Господа, говорите кто-нибудь один», — предлагал Акаемов, но его не слушали. Бунтовали, конечно, главным образом мужчины, а женщины угнетенно молчали, напуганные всем случившимся. После бурных прений едва выяснилось, что кто-то пустил слух об отъезде Акаемова навсегда и что он бросает компанию на произвол судьбы, то есть с Сережей во главе. Бывший главный управляющий очень сконфузился таким оборотом дела и счел за лучшее оставить заседание. «Что вы имеете сказать против Сергея Ипполитыча?» — поставил вопрос Акаемов. «Да он ничего, Василий Тимофеевич, когда вы тут», — ответил Крестников за всех. «Но положиться на него окончательно мы не можем». «Дело ваше, выбирайте, кого хотите». «Каждый имеет право голоса как мужчины, так и женщины. Будем голосовать вопрос». На баллотировку были поставлены два кандидата — Сережа и Крестников. Результат оказался совершенно неожиданный. Большинство голосов получил Сережа, а в меньшинстве оказался Крестников. В переводе это означало, что перевесило общественное мнение красного куста. Главным образом за него были женщины. «Полагаю, что дело теперь ясно», — резюмировал Акаемов. «Это не мой личный выбор, а всей компании. Я могу только радоваться, что мое мнение совпало с желанием большинства». Обиженный всей этой историей, Сережа начал отказываться от выборного поста, ссылаясь на то, что и ему тоже необходимо ехать в Москву. Он по-джентльменски указал собранию на Крестникова как на самое подходящее лицо. «Я уже тоже не останусь», — заявила княжна. «Если Сергей Ипполитович уедет, и я тоже уже уеду». Поднялся снова шум и споры. Все принялись уговаривать Сережу, но он твердо стоял на своем. «Я лучше перееду в Солгу», — предложил он компромисс. На этом и покончили. Больше всех была возмущена княжна, которая никак не могла примириться с допущенной несправедливостью. Акаемов не ожидал встретить в ней такую энергию и мог только удивляться. «Ведь вы же его не любите, Варвара Петровна», — говорил ей Акаемов. «Это уже мое дело, а все-таки несправедливо». Вступился даже сам Сережа, чтобы успокоить княжну. «Послушайте, Варвара Петровна, это даже хорошо», — доказывал он, размахивая руками. «Нельзя, чтобы в компании заведовало делами одно лицо. Я послужил довольно, теперь пусть другие послужат. Можно было это же сделать, только иначе. У вас нет самолюбия, Сергей Ипполитович». Накануне самого отъезда Акаемова Сережа пришел к нему в кабинет и долго ходил из угла в угол. «Откровенно говоря, тебе не хочется переезжать в Солгу?» — спросил Акаемов, наблюдая друга. «Нет, не то». Сережа еще усиленнее зашагал, теребя свою рыжую бороду. Потом он неожиданно остановился перед самым носом Акаемова и проговорил. «Видишь ли, в чем дело, Вася? Ехать одному в деревню действительно того. Одним словом, я хочу жениться». «В добрый час. А невеста не секрет? Видишь ли, в чем дело? Да. Поговори ты с Настасьей Яковлевной, то есть попроси ее, чтобы она переговорила с княжной». «А ты сам не умеешь?» Сережа только пожал широкими плечами, улыбнулся и проговорил. «А если она откажет? Мне она нравится, и, может быть, я был бы не дурным мужем». «Ах ты, недоросль!» — смеялся Акаемов. Настасья Яковлевна взялась за эту миссию с особенным удовольствием и отправилась к княжне для переговоров в тот же вечер. Княжна только что хотела ложиться спать. Ввиду отъезда Акаемовых она чувствовала себя очень скверно. Ей не хотелось расставаться со своим любимцем Васей. «Я к вам по очень серьезному делу, Варвара Петровна», — торжественно заявила Настасья Яковлевна. Княжна почувствовала опасность и даже запахнула свою ночную кофточку. После необходимого приступа Настасья Яковлевна передала предложение Сереже. Княжна смотрела на нее большими глазами и отрицательно качала головой. «Вы, вероятно, ошиблись», — проговорила она наконец. «Может быть, это уже шутка?» «Что вы! Разве такими вещами шутят? Он делает вам серьезное предложение. Ведь вы его немножко любите. Я давно это заметила. Вот взять хоть в последний раз, как вы его защищали». Княжна закрыла лицо и заплакала. «У него нет характера даже сделать самому предложение», — шептала она, улыбаясь сквозь слезы. «И все-таки он хороший. Вы его окончательно исправите. Дайте мне подумать, Настасья Яковлевна. Вы будете жить вместе, в Солге. Одним словом, все будет отлично. Я уже подумаю». Когда на другой день Акаемовы уезжали, княжна горько плакала, провожая своего любимца, а потом нагнулась к самому уху Настасьи Яковлевны и прошептала: «Я уже согласна». Акаемов уезжал из красного куста в самом хорошем настроении, не предчувствуя, что уезжает навсегда.